Вельможи хотели управлять при женщине и теперь действительно управляли. В ночь на 28 января много было говорено в пользу Екатерины, в пользу ее мужества и способностей правительственных, которые были развиты под руководством великого человека, не имевшего от нее тайн государственных. Но, оставя в стороне желание сторонников Екатерины превознести ее достоинство, мы должны заметить, что знаменитая Ливонская пленница принадлежала к числу тех людей, которые окажутся способными к правлению, пока не принимают правление. При Петре она светила не собственным светом, но заимствованным от великого человека, которого она была спутницей. У нее доставало умение держать себя на известной высоте, обнаруживать внимание и сочувствие к происходившему около нее движению. Она была посвящена во все тайны, тайны личных отношений окружающих людей. Ее положение, страх за будущее держали ее умственные и нравственные силы в постоянном и сильном напряжении. Но вьющееся растение достигало высоты благодаря только тому великану лесов, около которого обвивалось. Великан сражен, и слабое растение разостлалось по земле. Екатерина сохранила знание лиц и отношений между ними, сохранила привычку пробираться между этими отношениями, но у нее не было ни должного внимания к делам, особенно внутренним, и их подробностям, ни способности почина и направления. В этом отношении место Петра Великого оставалось праздным, а между тем поднимались со всех сторон вопросы, не терпящие отлагательства в решении. Среди развалин старого поднимались новые здания, иные недостроенные, другие только что начатые, третьи уже разрушающиеся. Великой трудности было дело разобраться в материале преобразования. Посмотрим же, как люди, оставленные Петром России, разбирались в нем. В самом начале царствования, 5 февраля 1725 года, императрица указала: из подушных денег из 74 копеек убавить по 4 копейки. Но генерал-прокурор Ягужинский счел своей обязанностью подать императрице записку, в которой требовал более действительных мер для облегчения крестьян. «Конъюнктуры, — писал Ягужинский, — такого состояния суть, что прилежного и скорого рассуждения к поправлению нынешнего в государстве состояния требуют, и впредь, как внутри, так и вне государства, для целости государства и народа, меры взять крайняя нужда настоит. И хотя я, Вашего Величества, нижайший раб, по всепокорнейшей своей должности, да ныне собственными трудами и всегдашним о всех нуждах напоминанием продолжал, однако ж мало что успевает, и большая часть токмо в разговорах о той и другой нужде с сожалением и тужением бывает, а прямо никто не положит своего ревностного труда. Совесть же моя доли того смотреть не может, и так о должность и совесть свою очищая, представляю о том Вашему Величеству. И чтоб обо всем Вашему Величеству совершенно быть известно, то мниться надлежит у всех господ министров порознь взять на письме, каким образом в настоящих конъюнктурах всякий по своей должности совет даст поступать. А, как я усматриваю, не без нужды суть следующие: внутренняя опасность, что уже несколько лет хлебу рот худой, и от подушного сбору происходит великая тягость от того, а, что беглые и умершие, и взятые в солдаты в 719 году не выключены, б, престарелые, увечные и младенцы, от которых никакой работы нет, в тот же оклад положены, а подушные деньги правят на наличных, чего ради в такое неурожайное время крестьяне не токмо лошадей и скот, но и семенной хлеб распродавать принуждены, а сами терпеть голод, и большая часть может быть таких, что к пропитанию своему впредь никакой надежды не имеют, и великое уже число является умерших ни от чего иного, токма от голоду. И не без ужасно слышать, что одна баба от голоду дочь свою, кинув в воду, утопила, и множество бегут за рубеж польский и в башкиры, чему и заставы не помогают, и такой после расположения полков на квартиры в душах ущерб является, что в одном Вологодском полку, который расположен в Казанской губернии, убыло слишком 13 000 душ, из которых показано умерших 8 000, беглых 3 000, взятых в солдаты 340, а прочие вдвое написаны и вывезены беглые на прежние жилища. Да в той же губернии из определенного числа душ на тамошний гарнизонный полк бежало в башкиры 2043 души. И ежели далее сего так продолжить и подушные деньги править на оставших, то всякому российского отечества сыну соболезную рассуждать надлежит, дабы тем так славного государства нерадивым смотрением не допустить в конечную гибель и бедство. По мнению Ягужинского, необходимо было убавить еще подушную подать, потому что полки, находясь внутри государства, могут жить и на половинном жаловании. Офицеров отпускать попеременно домой. Также надобно, хотя из младших братьев, оставлять по хозяину в доме, ибо тогда только будут крестьяне в презрении и государственные сборы порядочны. Привести в исполнение указ Петра Великого, чтоб один из сенаторов объезжал все провинции для пресечения воровства и приведения в порядок сборов. Он должен иметь право наказывать телесно и казнить смертью, иначе ни страха, ни порядка в провинциях не будет. Доходов всех около 4 000 000, а нет ли какого ущерба, того без ревизии знать нельзя. Надобно восстановить ревизион коллегию, чтоб могла без доклада Сенату считать и взыскивать. Всякое государство держится на двух подпорах — земледелии и торговле. Но последнее теперь в чрезвычайно слабом состоянии. Тариф составлен и внесен в Сенат для апробации, но сенаторы так же опытные в торговом деле, как и в кузнечном. Потому не диво, если что и просмотрено будет в тарифе. И так об этом надобно подумать, чтобы иностранное купечество не отогнать. Осенью 1725 года Ягужинский поднял крестьянский вопрос в Сенате. Ему возражали.